«Уже?» — улыбнулся Дронго. «Уже следят? Посмотрите незаметно. За соседним столиком слева сидят двое молодых парней. Вы думаете, это завсегдатаи данного заведения? Можете поверить, они будут сопровождать нас до нашего отеля». Миссис Вигман, бросив быстрый взгляд налево, тихо прошептала: «Похоже, вы правы». «Именно поэтому я попросил вас вытащить Скеллер. Кстати, где мы с вами остановимся? В какой гостинице? А то мои вещи до сих пор в аэропорту». «В отеле «Империал». «Ого!» — покачал головой Дронго. «Наши руководители расщедрились. Слишком дорогая гостиница. Хотя должен вам сознаться, что, согласно инструкциям, я обязан истратить все деньги в стране, куда был командирован, дабы по возвращении никто не догадался, где именно я был». Она с любопытством посмотрела на него. «Наверное, поэтому никто в Интерполе не знает вашего имени и национальности». «Наверное. Впрочем, это хорошо. Разве нет?» «Может быть. Кстати, почему я должна вернуться именно в Хилтон? Может быть, мне лучше ждать вас в нашем отеле? А в Хилтоне есть хороший ресторан. Принц Евгений. Я люблю там ужинать». «Начинаю подозревать, что вы гурман», — широко улыбнулась Моника. «Только в той мере, какой это не мешает работе», — рассмеялся Саундерс. «Совершенно секретно. Литера В. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии». Дронго прибыл в Австрию, взят под наблюдение. Сегодня вечером состоится его встреча с объектом X. Операция проходит по плану. Особое сообщение. Литера А. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. Дронго прибыл в Австрию, взят под наблюдение легиона, начал действовать. Его визитеры проявляют интерес к встречам Дронго с миссис Вигман. Сегодня вечером предусмотрена встреча с объектом X. За визитерами установлено наблюдение. Особое сообщение. Литера А. Национальному бюро Интерпола в Австрии от президента Интерпола. Охрану Дронго обеспечить всеми доступными средствами, принять все возможные меры к блокированию информации. Вена, 12 ноября 1988 года. Саундерс и Вигман сидели в автомобиле, взятом на прокат, и нетерпеливо ждали, пока, наконец, на светофоре зажжется зеленый свет. Вот уже 10 минут по всему городу за ними шел белый Ситроен с тремя мужчинами, сидевшими в автомобиле. Миссис Вигман покачала головой. «Похоже, что эти ребята не собираются так просто отставать». Саундерс улыбнулся. «Не волнуйтесь, Моника, я думаю, все будет в порядке». Еще через 10 минут они подъехали к Южному вокзалу, и Саундерс быстро вышел из машины. Из Ситроена немедленно выскочили двое преследователей. Саундерс заторопился, быстрым шагом направляясь к вокзалу. Миссис Вигман, кивнув ему на прощание, медленно отъехала. Ситроен остался стоять на месте. Ричард, быстро пройдя подземным переходом, вышел на улицу и сел в поджидавший его темно-голубой фиат. Преследователи, ожесточенно ругаясь, бросились ловить такси. Оглянувшись, Саундерс улыбнулся. Для профессионала его класса избавиться от наблюдения было несложно. Сидевший в фиате агент Интерпола еще полчаса кружил по городу, проверяя, нет ли посторонних наблюдателей. Но кроме темно-красной «Тойоты», присоединившейся к ним в районе Северного вокзала, подозрительных автомобилей не было. Без 10 минут 7 фиат и «Тойота» проследовали по мосту на противоположный берег Дуная, направляясь в район Флорисдорфа. На одной из тихих улочек фиат мягко остановился, и Саундерс, кивнув на прощание, быстро вышел из автомобиля, пересаживаясь в похожий фиат, стоявший рядом. Сидевший в автомобиле за рулем агент Интерпола, молча, даже не поздоровавшись, вышел из автомобиля, уступая свое место за рулем Ричарду. На заднем сидении автомобиля находился еще один человек. Это и был неизвестный представитель. Саундерс завел фиат, и автомобиль мягко тронулся. «Добрый вечер, господин Баттерс», — негромко сказал Ричард, проверив включение Скеллера. вы хотите поговорить с представителем президента Интерпола. Он перед вами. Я готов выслушать ваше предложение и уполномочен заплатить вам заранее обговоренную...